Несмотря на то, что картинка, нарисованная воображением Холла, получилась довольно забавной, она не вызвала у него даже слабой улыбки из-за очень сильного и малоприятного запаха, царящего вокруг. Зловонной смеси запахов застоявшейся и гниющей воды, плесени, тошнотворно воняющих промышленных отходов и еще бог весть чего. В самом начале коридора, в котором они находились вдвоем с Висконски, Холлу сразу бросилась в глаза фантастически огромная колония бледных поганок, растущих прямо из разрушающегося от времени и сырости бетона. Случайно соскользнув с заевшей от ржавчины одной из шестерен вагонетки, которую Холл хотел повернуть, его рука на мгновение коснулась плотных зарослей этих грибов. Они показались ему теплыми и мягкими. Их прикосновение было подобно прикосновению человека, страдающего отеком кожи. Шляпки грибов, никогда не видевших света, составляли огромный ковер равномерного бледно-желтого шелковистого цвета. То место подвала, в котором находились сейчас Холл и Висконски, имело очень высокий потолок, а, выражаясь точнее, низкий пол, и было завалено огромными старыми, вышедшими из строя станками, что придавало ему сходство с каким-нибудь кладбищем древних кораблей. Корпуса давно умерших станков, подобно полусгнившим бортам старинных судов, поросли пятнами желто-зеленого мха. Впечатление усиливалось еще больше доносящимся откуда-то издалека шумом воды с огромной силой, вылетавшей из бранспойтов. С равномерным шумом, напоминающим шум прибоя, вода эта стекала по полузасоренным дренажным стокам вниз по направлению к реке. Вот, наконец, в поле зрения появились и крысы. Они были невероятно огромными, просто гигантскими. Обычные крысы, такие как наверху, казались бы просто карликами по сравнению с этими чудовищами. Почти не шевелясь, они наблюдали, как потоками воды из работающих где-то на полную мощность бранспойтов смывает их жилище, коробки, ящики, большие жестяные футляры, ворохи бумаги и картона. Глаза их были огромными, выпученными и почти ничего не видящими от того, что всю жизнь они прожили в кромешной тьме. А тут вдруг в их жизни неожиданно появился свет. «Давайте остановимся и перекурим», — дрожащим голосом предложил Висконски, совсем сбившись с дыхания от страха. Закурить действительно было кстати. Холл обернулся по сторонам и, убедившись в том, что их никто не видит, прислонился к вагонетке и достал из нагрудного кармана сигарету, протянув одну из них трясущемуся Висконски. «Если бы знать раньше, что нас здесь ожидает, я никогда не дал бы Уорвику уговорить меня на такое безумие». Судорожно затягиваясь, простонал Висконски. «Эта работа не для человека!» Но он налетел на меня, как сумасшедший, именно в тот момент, когда я решил несколько минут вздремнуть, пока не было работы. Он был просто безумен и страшен тогда, и я думал, что он просто прибьет меня. Холл слушал эту болтовню молча, но тоже думал об Уорвике. Об Уорвике и о крысах. Мысли о них каким-то странным образом переплетались в его сознании, составляя неразделимое целое. Судя по всему, крысы видели людей впервые. Они, казалось, относились к их появлению совершенно спокойно и не испытывали никакого страха.